Глава 33. Культ невежества. 25 июня 1956 года, наблюдая по телевизору передачу «Саквояж» продюсера, я увидел великолепный пример конфликта между потребностью в знаниях и культом невежества. Потребность в знаниях явилась к нам с первых же секунд рекламы перед показом. Спонсор программы испытывал необходимость в ракетных инженерах и объявлял о вакансиях для них на своем заводе во Флориде. В объявлении описывался райский климат, пляжи, превосходные условия работы, дешевое качественное жилье, щедрая заработная плата, быстрый карьерный рост, хорошая страховка. Не требовалось даже опыта работы. Мне даже самому захотелось все бросить и рвануть до ближайшего аэропорта, чтобы купить там билет во Флориду. Однако я преодолел этот порыв и, поразмышляв некоторое время о нехватке квалифицированного технического персонала, порожденный быстрыми темпами развития нашей цивилизации, приготовился наслаждаться последующим шоу. По программе ожидался вариант пьесы «С днем рождения» от Аниты Лус с Бетти Филд и Берри Нельсоном в главных ролях. Мне понравилось. Постановка была великолепна, но при этом я обратил внимание вот на что. Получилось, что спонсор, еще мгновение назад на коленях вымаливавший у общества технических специалистов, оплатил показ миллионам телезрителей истории следующего содержания. Персонаж Берри Нельсона – банковский служащий, проводящий большую часть времени в баре, потому что там, по его собственным словам, знакомится с девушками. Единственной обстановкой спектакля является сам бар, а персонажи – все как на подбор. Представляют собой живописную группу отбросов общества с сердцами из потускневшего золота. По ходу пьесы Берри Нельсон, общаясь с библиотекаршей, заявляет, что книг не читает, хотя тут же оговаривается, что когда-то читал. Далее он рассказывает, что отец когда-то выдал ему какую-то сумму денег за то, что он выучил по порядку все библейские стихи, и в доказательство начинает тараторить текст, поясняя по ходу, что в молодости он мог делать это еще быстрее. Великолепно. Теперь вся телезрительская аудитория видит, что представляет из себя учение книжным премудростям, и прекрасно понимает, что это абсолютно бессмысленное занятие, и что Берри совершенно верно сделал, что променял книги на бары. С другой стороны, Бетти Филд – библиотекарша, то есть девушка образованная, поскольку постоянно упоминает о том, что она книги читала. Она застенчива. На лице ее печать несчастья, и, разумеется, мужским вниманием она не избалована. По ходу пьесы она, нарушив обет трезвости, пьет одну рюмку, потом другую, потом третью. При этом, погружаясь в бездну алкоголизма, она понемногу избавляется от подавленности, слой за слоем избавляясь от ярма интеллигентности. В результате завсегдатай бара, сначала отнесшиеся к ней подозрительно, возводит ее в ранг героини. Отец алкоголя, когда-то бивший ее смертным боем, прижимает теперь к сердцу. И самое главное, ранее не замечавший скромную девушку, банковский служащий, безумно в нее влюбляется. Повторяю, я лично получил от просмотра всего этого массу удовольствия. Но когда первое впечатление схлынуло, стало ясно, что вся пьеса – дань великому американскому стереотипу, который я назвал бы культом невежества. Согласно этому стереотипу, счастье можно обрести лишь в невежестве. Учеба же – скучное занятие, погрязнув в котором рискуешь упустить все радости жизни. Нет ли тут некой связи с тем фактом, что спонсор не в состоянии набрать себе технических специалистов? Да, нам нужны технически грамотные люди. Обществу они просто необходимы, иначе оно рухнет, раздавленное тяжестью собственных машин. Но что мы делаем для того, чтобы их получить? Достаточно ли того, что промышленность всеми силами завлекает к себе ракетных инженеров? В результате инженеры мигрируют из одной специализации в другую, но общее количество их остается слишком малым. Если обществу удастся, разбогатев, сманить специалистов из другого общества, то такая схема еще сработает. Но если нет, то ничего не получится. Проблему нехватки научных и технических специалистов предлагают решить различными способами. Одни говорят, что надо больше платить преподавателям, что одаренным студентам надо выплачивать стипендии, что специалисты, работающие в промышленности, химики и инженеры, должны уделять какой-то определенный минимум времени преподаванию и так далее. Все эти меры, конечно, очень важны. Но достаточно ли их? Даже если удастся каким-то образом получить идеальное собрание преподавателей, кого они будут обучать? Группа молодых людей, большинство которых с детства усвоили, что образованные люди значат ограниченные люди, и что нет ничего ценней естественного невежества? Вспомните об укоренившихся в литературе стереотипах плохого мальчишки. Лучшими примерами можно назвать Тома Сойера и Пенрода Шофилда. Но стоит только включить радио или телевизор, и перед вами будет множество современных аналогов. Школа для них – враг, учителя – объект ненависти, книжное обучение – скука и ложь. А кто изображается при этом отрицательными героями? Сиды Сойеры и Джорджи Бассетсы – маленькие подхалимы, которые носят чистые костюмчики, говорят правильно и любят школу. Неприятные получаются персонажи. Я в жизни своей не украл ни одного яблока из соседского сада или арбуза с чужой бахчи. Сложновато было бы мне это сделать посреди Бруклина, но даже я не смог устоять перед мастерством автора, искусно внушающего читателю отвращение к мерзким учительским любимчикам, которые отказываются принимать участие в таких веселых шалостях или им подобных актах подростковой преступности. Возможно, виной всему историческое прошлое первопроходцев, когда образование воспринималось только как предлог для того, чтобы оторвать мальчика от повседневных обязанностей и засадить за изучение форм спряжения латинских глаголов, к раздражению и без того перегруженного работы отца. Как бы оно ни было, все мы помним то презрение, которое изливали газеты на бестолковых профессоров, созванных Рузвельтом для вывода страны из депрессии. И никого не удивляет тот факт, что именно благодаря образу шибко умного Алдай Стивенсон проиграл выборы 1952 и 1956 годов. Вы никогда не обращали внимания, для чего кино- и телережиссеры используют такой элемент образа персонаж, как очки? Очки в их продукции представляют собой шаблонный признак развитого интеллекта. Видимо, по причине распространенного стереотипа о том, что образованные люди портят себе зрение по причине пагубного пристрастия к чтению. Как правило, герой или героиня фильма очков не носят. В некоторых случаях, когда герой по профессии архитектор или химик, ему приходится носить очки в доказательство того, что он учился в колледже. Но при этом он срывает их всякий раз, когда надо выступить со страстным монологом, потому что не может же человек в очках выглядеть мужественно. Да, он на секунду надевает их, если надо что-то прочесть, но тут же снимает, выпячивает нижнюю челюсть и принимает более привычный зрителю облик, воплощающий мужество, лишенное всякого педантизма. Еще более выразительный пример – это голливудское клише, которое уже настолько навязло зрителям в зубах, что даже сами голливудские режиссеры уже не рискуют больше к нему прибегать. Звучит невероятно, но это так. Речь идет о том, что стоит взять очаровательнейшую актрису, назовем ее, скажем, Лаура Прекрасная, и она тут же превратится в уродину, стоит лишь надеть на нее очки. Этот сюжет повторялся уже несчетное количество раз. Героиня Лауры Прекрасной, библиотекарша или учительница, представительницы именно этих профессий по голливудским стандартам поголовно являются несчастными старыми девами. И, конечно же, главным показателем такого положения дел являются огромные очки, по форме напоминающие панцирь черепахи. Очки другой формы свидетельствовали бы о меньшей силе интеллекта. У любого зрителя мужского пола Лаура Прекрасная что в очках, что без очков вызывает одни и те же желания. Только затуманенный взор главного героя отказывается что-либо замечать, пока героиня не снимет очки. Сделать это ей помогает на каком-то этапе развития сюжета добрая и понимающая подруга. Тут же чудесным образом выясняется, что героиня и без очков все прекрасно видит, а герой без памяти в нее влюбляется. Всеобщее счастье – конец фильма. Неужели можно быть настолько тупым, чтобы не понять, что а. наличие очков никак не влияет на общие внешние данные Лауры, и наш герой не мог этого не заметить, и б. если Лаура носила очки по необходимости, то, сняв их, она могла, к примеру, поцеловать не того мужчину, просто потому, что не разглядела лица. Нет, очки в данном случае не просто очки. Это символ, символ интеллекта. Зрителям внушают две вещи. Признак глубокой образованности выдает несчастного человека с несложившейся жизнью, и б. Формальное образование совершенно не нужно. Его можно свести к минимуму. И это ограничение интеллектуального развития даст человеку счастье. Со стереотипом противопоставления доброго человеческого невежества и сухого, чуждого образования надо бороться. И его надо победить, если мы хотим, чтобы было кого заманивать в технологии и ученые. Надежду вселяет тот факт, что существует целый жанр популярной литературы, в произведениях которого подразумевается, что ум заслуживает уважения. Это научная фантастика. Смотри главу 32. Естественно, научно-фантастический рассказ может быть совершенно фривольным. Например, можно придумать историю про человека, который случайно изобрел прибор, позволяющий ему видеть сквозь стены и сквозь одежду. Понятно, что с таким прибором в руках можно здорово повеселиться, но не более того. Научно-фантастическое произведение может иметь даже антинаучную направленность, как целый ряд опубликованных несколько лет назад рассказов о жизни после атомной войны, когда на Земле остались только разрозненные горстки одичавших людей. Такие рассказы наводят только на одну простую мысль о том, что ничего подобного не произошло бы, если бы люди не совали свой нос в сложные научные материи, а жили бы себе просто и незатейливо. Но все же в основе сюжета в значительной части фантастических произведений лежит процесс решения некой технической проблемы, а главными героями их являются технически образованные люди. Назову примеры из числа собственных книг. Вот один сюжет. Группа ученых отправляется на другую планету, чтобы выяснить, отчего умерли все поселенцы из состава предыдущей экспедиции. Хотя, казалось бы, условия на планете идеальны для жизни. Оказывается, что в планетной коре высоко содержание ядовитого бериллия, и поселенцы умерли от отравления. Или вот еще что. Ученый-историк пытается получить разрешение администрации на использование государственной машины времени для сбора данных о древнем Карфагене. Получив отказ, он уламывает друга физика построить ему собственную машину времени с неожиданным и трагическим результатом. В первом сюжете рассматривается проблема резкого роста научных данных и неспособности человеческого ума справиться даже с их частью. Во втором описывается, что может стать с обществом, в котором единственным источником финансирования науки останутся правительственные гранты. Как видите, уровень жанра как такового несколько превосходит уровень низкобюджетных голливудских постановок с монстрами, которые принято именовать научной фантастикой. Но не так важен сюжет и его социологическая подоплека, как сам факт того, что несмотря на то, что отдельные ученые могут быть как героями, так и антигероями произведения. Наука как таковая и образование как таковое всегда изображаются симпатией. Научное исследование практически всегда предстает захватывающим процессом. Его результат оказывается, как правило, положительным и для героев, и для всего человечества. А сами интеллектуалы-исследователи служат предметом для восхищения и подражания. Разумеется, писатели добиваются такого эффекта ненамеренно. Если бы они стремились к нему специально, то сюжеты отошли бы в их произведениях на второй план по сравнению с пропагандой, и публиковать такое никто не стал бы. А если бы и стал, то читателей у такой литературы все равно бы не нашлось. Нет, это происходит почти незаметно. Писатель-фантаст думает в первую очередь о том, чтобы написать хорошее произведение, а во вторую о том, чтобы заработать на нем денег. Но в итоге неизбежно оказывается, что он просто не может не изобразить ум, образованность и научную карьеру в положительном свете. Это неизбежный побочный продукт научной фантастики. Примечание. Когда эта глава была напечатана впервые, ее восприняли с потрясающим равнодушием. Год спустя после этого Советский Союз запустил первый искусственный спутник Земли. И мы вдруг обнаружили, что участвуем в соревновании с соперником, которого до сих пор очень сильно недооценивали. Внезапно все вокруг стали бороться с культом невежества. И будем надеяться, что к прежнему состоянию мы уже никогда не вернемся. Однако я все же хотел бы указать на то, что лучше все-таки увидеть обрыв до того, как с него упадешь.